Встреча с читателем. Зима прошла в трудах, в работе над книгой, а в июне Леонтьев решил снова поехать в лесничество к Баулину. Не было, пожалуй, такой области в стране от Уссурийского края до Одессы и от Баренцева моря до Самарканда, где бы Леонтьев не побывал за свою жизнь. Но лучшего места, чем заповедный лес, и свой девятый кордон он не встречал. Там все ему было мило, все успокаивало, все казалось таким родным, как материнский дом, когда мы возвращаемся в него уже взрослыми и искушенными жизнью. У Леонтьева была обычная человеческая слабость – затягивать приближение того, что доставляло ему счастье. Ожидание хорошего всегда волновало его и уже само по себе давало ему радость. А на этот раз он скрывал от себя, что самую большую радость испытывал от ожидания встречи с Марией Трофимовной. Поэтому он поехал в лесничество не по железной дороге через Москву, а на пароходе через Свирь, Мариинскую систему и Череповец. В дорогу он взял несколько книг, которые мог читать и перечитывать бесконечно, письма Чехова и описание растительности Советского Союза. Эту последнюю книгу написал молодой талантливый ученый Кожевников. Леонтьев читал ее с таким же интересом, как мальчишки читают романы путешествий и приключений. За Вытегрой пошли по берегам леса и переменились пассажиры. Исчезли последние горожане, пароходом завладели лесные люди, заготовители живицы, лесорубы, охотники, медвежатники, землемеры. На палубе заговорили о подсочке, скипидаре, о выволочке леса, о том, что нынче рано зацвела сосна, о мелкослойности древесины, борьбе с майским хрущом, подгрызающим корни молодых сосен, и о прочих не менее интересных вещах. В Белозерск пароход пришел утром. Над Белым озером лежал туман. Вся палуба и пристанские сооружения были покрыты обильной росой. Роса эта не высыхала, хотя солнце уже поднялось высоко. В Белозерске стояли долго. Леонтьев пошел побродить по городу. Он дошел до самой окраины, где за последним бревенчатым домом начинался кочкарник, поросший березками, сел на лавочку у ворот, закурил. Тотчас из дома вышел мальчик лет 14, белобрысый, без шапки. Застенчиво одернул ситцевую рубаху, поздоровался с Леонтьевым и, искоса на него поглядывая, начал чинить развалившийся мостик через придорожную канаву, отдирать лезвием топора прогнившие доски. «Учишься?» — спросил Леонтьев. «В шестом классе», — ответил мальчик, не оглядываясь. «Много читаешь?» «Ну, как придется. Я летом больше читаю, зимой некогда». «А кого же ты из писателей любишь?» «Я? Всяких люблю». Мальчик отложил топор и, улыбаясь, посмотрел на Леонтьева. «Пржевальского люблю». И Льва Толстого. И еще люблю французского писателя Гюго. А из теперешних? Горького, ответил мальчик. И Леонтьева. Кого? Леонтьева. Вы разве его не читали? Он про охоту пишет и про всякие наши области. Я как его книгу прочту, так мне сразу хочется сесть на пароход, да и поехать подальше. А вы не ленинградец? Да, ответил Леонтьев, ленинградец. Но что-то не слыхал я про такого писателя Леонтьева. «А я вам сейчас покажу», — сказал мальчик и убежал в дом. «Вот так случай», — сказал Леонтьев про себя и засмеялся. «Встреча с читателем». Леонтьев часто встречался с читателями, но эта встреча с мальчиком особенно его обрадовала и растрогала. Мальчик вынес Леонтьеву зачитанную, пухлую его книгу, изданную давным-давно в Ленинграде. «Прочтите непременно», — сказал он. «У нас все его читают, даже бабушка, а ей 70 лет. Она у нас бывшая учительница. Ходить ей уж трудно, она весь день сидит в саду и читает. Вы в Белозерске живете?» «Нет, я проездом с парохода». «Жалко, — сказал мальчик, — а то б я вам дал прочитать эту книгу. Здорово написано про растения. Мы ее в школе вслух читали с Петром Игнатьевичем и решили насадить школьный сад». «И что ж, насадили?» — тихо спросил Леонтьев. «А как же! И всю улицу засадили. Вон, смотрите, березками. Карнауховские мальчишки две березы сломали футбольным мячом. Ну, мы их и поколотили всем классом. Теперь они только на выгоне играют». Леонтьев посмотрел вдоль улицы. Молодые березки шелестели блестящей листвой, бросали легкую тень на деревянные тротуары. Леонтьев почувствовал теплый запах березовой коры. Что-то сжалось у него в груди. Он вздохнул, встал, протянул мальчику руку. «Ну, спасибо. Мне надо идти. Живи хорошо». Он пошел на пристань. И так был взволнован этой встречей, что ничего по дороге не замечал. «Вот и награда», — думал он. «Лучший мне, пожалуй, и не нужно». Он был счастлив этой встречи, потому с недоумением остановился, увидев, как из маленького чистого дома с неизменной геранью на окнах выбежала плачущая молодая женщина с растрепанными волосами и, запахивая на груди кофту, начала стучать в дверь соседнего такого же маленького дома. Она стучала неистово, всхлипывала и не вытирала слез. Они катились по ее щекам, падали на красную кофту и оставляли там темные пятна. «Что случилось?» — спросил Леонтьев. Женщина обернулась к Леонтьеву, сердито посмотрела ему в лицо серыми заплаканными глазами и сказала: «Да вы что ж, не знаете? Война началась». «То есть как?» — спросил Леонтьев, чувствуя, что на лице у него появилась напряженная и болезненная улыбка, признак растерянности. «Как-как?» — с сердцем крикнула женщина. «Только что Молотов говорил по радио. Сегодня, на самом рассвете, немцы напали на нашу границу». «Так», — сказал Леонтьев, глядя на женщину, — «значит, из-за угла?» Он как-то сразу стал холоднее, спокойнее. Ему хотелось успокоить эту женщину, но вместо всяких утешительных слов он неожиданно сказал: «Пойдите, умойтесь, причешитесь. Нельзя в такое время так». «Господи!» — сказала женщина и густо покраснела. «Я, как услыхала, вовсе обеспамятила. Бросилась к тете Даше, у нее Миша в армии. Уж вы меня извините». Леонтьев повернулся и продолжал путь к пристани. Все как-то сразу переменилось, даже солнечный свет и самый воздух. Все окружающее, внешнее, воспринималось мимоходом, не задерживалось в сознании, и тихие улички, заросшие под забором крапивой, и встревоженные люди, куда-то торопившиеся по этим улочкам, и блеск утренней листвы, и мычание коров. В Череповце Леонтьев сошел с парохода и возвратился поездом в Ленинград. А через 2 дня ночью из Москвы приехала похудевшая, бледная Анфиса с незнакомой пожилой женщиной Ниной Порфирьевной, матерью Коли. Леонтьев встретил их как родных, хотя и видел Нину Порфирьевну впервые. Он тотчас захлопотал со своей старушкой-нянюшкой, чтобы дать гостям умыться, накормить их, устроить им комнату. Анфиса отвела Леонтьева в сторону, рассказала, что Нина Порфирьевна, как только узнала о войне, тотчас примчалась к Анфисе в Москву, и они обе решили сейчас же ехать в Ленинград к Коле. Его, должно быть, в ближайшие дни призовут в армию. Потом Анфиса покраснела и извинилась за то, что она ворвалась к Леонтьеву. Но в гостиницах не оказалось ни одного свободного номера. Леонтьев сначала ее не понял, а когда понял, рассердился. «Вот не ожидал, — сказал он, — что вы с такими предрассудками. И вы, и Коля, для меня свои люди, хотя и знакомы мы всего ничего. Этот дом — ваш дом. И чтобы вы мне больше об этом не смели заикаться». Анфиса взяла руку Леонтьева и тихонько ее погладила. Они стояли у открытого окна. Была уже поздняя ночь. В комнату тянуло речной сыростью. Призрачный свет лежал над городом. Гулко отдавались в пустынности улиц шаги патруля. «Надо выстоять, — сказал Леонтьев, — изберечь свое сердце. Тогда ничего не страшно». «Да, — ответила Анфиса, глядя за окно светлыми большими глазами. «Да, Сергей Иванович, — повторила она и, взявшись за раму открытого окна, долго смотрела на белую ночь и на слабый свет зари над Невой и островами».